Глава 8. Федор Николаевич, добрый день. Как мы и договаривались, я уже достиг ранга мастера. Также представляю мою помощницу Соню Орфееву, недавно поступившую на службу. Мы отправляемся в Красноярск на поиски моей импульсивной сестры. Отличная команда, улыбнулся Федор. Какой статус у мисс Орфеевой? И раз уж мы говорим о стигмах, как прошло недавно? Соня уже была слугой рода, и я рассказал историю нашей встречи. Поведал всю правду насчет ядра и заключенного договора. Вроде Федор поверил в то, что на самом деле не Морозов закрыл стигму, ведь я показал ему больше кадров, чем послал выложившим это в новостях ликвидаторам. «Отличное достижение. Пройдемте. Правда, боюсь, вы приехали немного неожиданно. Леонид еще тренируется». «Ничего, заодно посмотрю на него в деле», — кивнул я. «Не ждать же, пока приведет себя в порядок. А сопровождать человека, чьи способности меня не удовлетворяют, в любом случае не стану. Я согласен взять неопытного и слабого помощника, а не откровенный якорь». «Конечно, графу сказал иначе. Не поймите неправильно, но если сочту, что ваш сын не готов отправляться на рискованные миссии, то я постараюсь убедить его продолжить тренировки и развитие». Голицын одобрительно кивнул. «Совершенно правильно. На мой взгляд, его умения неплохие, но я предвзят. Удостоверься сам». Мы сразу прошли в подвал по отделанным деревом светлым коридорам, где оказалась просторная тренировочная комната. Тренажеры, ринг и манекены для отработки ударов мечом или слабой магией. Как раз там и обнаружился сын графа, совершенно не похожий на полного отца. Фигура шатена была даже покрепче моей, при том, что он чуть ниже и сейчас тягал штангу на 140 кило. «Леонид, заканчивай. Сын моего друга здесь». Парень сразу поставил штангу на держатель и вскочил. Мы представились друг другу. Федор повторил свое пояснение. Как я и говорил, дар Леонида пробудился немного поздно. Однако он хотел стать сильным бойцом и потому всегда много тренировался. И он против получения оплаченной родом силы и похода в стигму в качестве туриста, идущего за нанятыми опытными телохранителями. «Отец, прошу вас, вы говорите так, будто это плохо». Парень недовольно посмотрел на Федора. «И да, он пусть на пике, но младший маг. При всем уважении я не намерен занимать должность в аппарате». Я с улыбкой кивнул. «Уважаемое рвение. Хотите служить в армии или внутренним ликвидатором, верно? Достойная цель, и она действительно плохо сочетается с получением силы без должного опыта битв в разных условиях, в том числе опыта молодых одаренных. Однако стоит ли торопиться? Ведь если начать потреблять стигмовую энергию слишком рано, можно подпортить свой потенциал. Обычно начинают после естественного достижения ранга боевого мага. Хотя мне и это кажется поспешным. Но теперь люди используют только такие методы. И пока стигмы существуют, с этой иглы они не слезут, даже зная о порче потенциала. Энергия Сильвии стала для них настоящим наркотиком. Откажись от нее, и тебя сожрут другие роды. Увы, Леонид был не согласен. Преувеличение. Кроме того, родовитые одаренные быстро прогрессируют на начальных этапах, и семьям нет особого смысла тратить на них ресурсы. Мне же нужно нагнать сверстников, или я окажусь в крайне проигрышной позиции. Что же, давайте тогда проведем небольшой спарринг. Леонид кивнул, взгляд зацепился за серебряное кольцо. Да, конечно, боюсь, отец не позволит мне самому собирать людей или найти команду. «Группе боевых магов нечего делать в стигмах», — строго сказал Федор. «И уж тем более не стоит выбирать в команду незнакомых людей. Я бы сказал, что на низшем уровне службы ликвидаторов вполне активно действуют и боевые маги с пушками, но граф и правда не отправит своего наследника в стигму без минимального уровня безопасности. А 2-3 мастера — это уже что-то». Я взял тренировочный меч со стойки и выжидающе смотрел на парня, сказав атаковать, как он захочет. Размен ударами начался мгновенно. Учился он хорошо, и силы в руках не занимать для его уровня. По виду не дурак, работать можно. Конечно, остался вопрос оплаты наличия в команде якоря, но я не озвучивал его без надобности. прервал спарринг, резко вывернувшись и остановив меч у шеи тяжело дышащего качка. «Неплохо. Можно лучше, но если дойдет до ближнего боя, что-то сможешь. Какой дар, я должен знать». Парень замялся, глянул на отца и выдохнул. «Поисковый, ранга А, хотя и на нижней границе. Посылает сканирующую волну в большом радиусе, обнаруживающую любые объекты с высокой энергией. Живых существ, аномалии, заряженные артефакты. В дальнем бою применяю обычно чистую силу и плетение. Могу продемонстрировать». Я задумчиво кивнул. «В целом неприятно для меня. Он может заметить невидимых разведчиков на близкой дистанции. Такой дар полезен для охранников и поисковых групп. А ядра стигм», — уточнил я, думая над тем, как можно применить его таланты. «Не знаю, порой такой дар может засечь их с большей дистанции, а иногда не видит в упор», — покачал головой Леонид и направил в мишень пучок яркой бирюзовой энергии. А потом немного медленно построил плетение и добавил огнем. «Я тренирую контроль, делаю на него упор. Очищение тоже знаю». Он показал важнейшее умение для похода в стигму и, пожалуй, сойдет. Не буду к нему столь строгим, он все же не мог тренироваться в магии, пока не пробудился дар. Ради поддержания хороших отношений с полезным человеком попробую. И из этого контакта, может быть, что-то выйдет. Кстати, за спаррингом наблюдал Федор и явно впечатлился тем, как я фехтовал с его сыном. «Леонид, собирайся, ты вылетаешь завтра. Главное, не ходите слишком глубоко в стигмы, и как ощутите усталость, сразу возвращайтесь». Парень подтвердил, что все понимает, и мы пока распрощались. Мое согласие помочь Федору было очевидно. Оставалось оценить награду, которую мне предлагают. Все же моя задача сделать из младшего мага мастера хотя бы минимального уровня и натаскать. Значит, я трачу свое время и отдаю стигмовую энергию, что мог бы забрать себе. Впрочем, быть крохобором и трястись за каждую каплю ценой хороших отношений точно не стоит. А родовитому магу до мастера не так уж далеко. Сейчас он может разом поглотить много, а вот вопрос реального опыта стоял остро. Конечно, я не буду говорить Голицыну, что мы как раз планируем искать ядра, ведь это осколки дара Сильвии. Не знаю, как так вышло и что случилось с зараженной основой ее души, но очистить и забрать осколки гарантированно лучше, чем оставлять их так. И если они являются ядрами стигм, значит, каждый осколок, который я заберу себе, навсегда уничтожит источник скверны. Таким образом, со временем я уничтожу их как явление и получу нормальный приток энергии ее дара, что вообще-то позволит мне бесплатно усиливать союзников без капли риска. Идеально во всех отношениях. В общем, Федор провел меня в оружейную, из которой, не сомневаюсь, заранее убрали все слишком ценное и опасное для меня. Выбери себе любой артефакт по душе. Пусть он поможет и моему сыну, и тебе. Ходившая за нами Соня ахнула, осматривая богатый арсенал. Холодное оружие, стрелковое, вспомогательные артефакты, увы, далеко не высшего уровня, а на фоне небесных артефактов вовсе выглядят как заточки из арматуры по сравнению с мечом из адамантия. Но при том, что я почти утратил все личное снаряжение и сейчас могу, наконец, заполнить свой арсенал, я доволен. «Мне понадобится время, не смею вас задерживать. Приходи, как выберешь», — кивнул Голицын. Я заметил камеру и, конечно, ничего красть не собирался. А он понял, что я хочу подойти к выбору с умом, а не взять первую же понравившуюся вещь. Я еще раз окинул помещение внимательным взглядом. Мечи неинтересны. У меня есть стикс, а из настоящих — трофейный того убийцы. Пусть без атакующих артефактных функций, но очень хорошо проводящий энергию. А еще тот с ледяными волнами, который я, кстати, скопировал себе. То есть мы с Соней при оружии. Выбрать надо с умом. У всех объектов были подписи. Да и уровни энергии я оценивал. Увы, роботов или дронов как-то не нашлось. Чтобы выбрать, вообще ничего не подходит. Может, тогда не себе, а помощнице, которая сейчас скромно мнется в углу, изображая телохранителя. Непривычная обстановка? Лучше привыкай, еще на многое насмотришься в моей компании. И, как уже сказал, можешь обращаться по имени не на людях. «Да, Кирилл», — она немного улыбнулась. «Почти, осталось стать смелее. Вообще, что скажешь? Не жалеешь о клятве? Забудь про оказанную мной помощь, она ни при чем». Девушка расширила глаза и замотала головой. «Ничуть? Это шанс найти место в жизни». «Ну да, деньги, статус, уважение и заодно удовлетворение личных желаний. Многие хотят ощущать себя полезными», — кивнул я, взяв в руки пулемет. «Гибридный, с артефактной частью, увеличивающей начальную скорость пуль, как и в снайперской винтовке, и отчасти в дробовике, но слабовато». «Да, наверное, так», — согласилась Соня. «Могу я потом задать вам вопрос?» «Само собой, сейчас домой заедем», — хмыкнул я. «О, а вот это уже интересно!» Я взял пушку по форме, похожую на помповый дробовик, но в описании значилось «магическое оружие, для стрельбы требуется только энергия, ледяная стихия». Указана была и оценочная мощность импульсов ОНА, и она впечатляла. Дальность поражения до 100 метров тоже вполне пригодна для ближних боевых контактов. Производителем же значился General Magitek. Американская. Очень интересно. Я взял ее в руки и подал силу. Это мы забираем, как минимум, в виде копии. Не понял. Сирин тут же выдала заключение. Оружие не может быть проанализировано и сохранено. Излучатель в артефактном ядре защищен постоянно действующим полем, экранирующим твою силу. И, полагаю, любой мыслимый метод сканирования. Защита от реверс-инжиниринга. Я медленно кивнул. Это я понял. У нас тоже так делали. Но это почти всегда не помогало против меня. Или же так сильно мешало, что сам артефакт становился бесполезным. А тут любопытно. Думаю, я определился. Потом разберем и проанализируем ядро по частям. Точнее, я решил забрать его физически. Следующим пунктом якобы изучения стал артефактный щит, генерирующий для человека дополнительный покров, пока в нем есть заряд или схема не перегружена. Как у недавнего вертолета или в моих мотоциклах. Полезная штука даже для меня, ведь энергию можно зарядить заранее. Конечно, третий класс прочности – это сугубо средняя оценка, всего их 5. Но более мощные барьеры – это уже снаряжение сильнейших служивых военных и мощнейших одаренных. Больше ничего нужного не нашел. Даже пистолет у меня и без того был хорошим. Все же люди на той секретной базе были достойно вооружены. Если бы не странная магическая пушка, я бы потребовал себе минимум 2 вещицы. Но она меня действительно заинтересовала. Голицын даже не удивился, когда ждавшая у двери служанка сопроводила нас к нему. «Смотрю, глаз наметан. Достать такие весьма сложно. Большая часть производится для внутренних нужд Америки. Но я как-то смог попросить привести одного друга. Пусть он теперь и тебе послужит. Имей в виду, у них ограничен ресурс. Еще выстрелов 200 сделает». Там под стволом полоска оценки и износа, как на накопителях. Он немного помолчал, оценив меня, пока я изучал датчик износа сердечника, как на накопителях. В значительной мере пушка отработала. Скорострельность, видимо, небольшая. Голицын же предложил. В общем, услышав о твоих достижениях, я не сомневаюсь в этой затее. Дима строгий отец, но дети у него достойные. У Леонида тоже голова на плечах есть, да и взрослый уже, но все равно не рискуем. Я не могу ограждать его от всех опасностей, но и в авантюру не отпущу. Будем вести себя аккуратно, я кивнул. Кстати, вроде даже ношение таких пушек ограничено. Голицын меня обрадовал. Со вторым рангом использовать такую можно. Нельзя приобретать или ремонтировать. Хотя это одноразовое. Как отстреляет ресурс, только утилизировать. Мы перекинулись еще парой фраз и поехали домой. Такси с высоким классом защиты, так что никакой снайпер не пробьет. И водителем одаренным встало мне аж в 1000 рублей. Зато если за мной следили, то не напали. Хотя, скорее всего, меня хотят не просто убить, а захватить. С полными сумками покупок и моими трофеями мы поднялись в квартиру. Теперь можно поговорить, благо я знал плетение от прослушивания. «Соня, настало время дать ответ. Ты моя помощница, а значит, приближенная». Я не собирался говорить ей больше нужного. Однако будет удобно, если кто-то еще сможет видеть проявление моего дара. И кому-то придется отвлекать Леонида. «Господин Кирилл», — поправилась она, видя, как я вскинул бровь. «У вас удивительный дар. И я поняла, на что он похож и почему вы его скрываете. Мир одаренных поразителен, и я знаю, что моя сила выглядит никчемной на фоне вашей». Я сначала улыбнулся, а потом рассмеялся, из-за чего девушка, что называется, выпала в осадок. Я уж думал, она боится моего дара, а она сама сочла, что он просто похож. Тоже мне нашла проблему. «Я научу тебя сражаться. Будет много практики. Недостаток силы дара отчасти можно компенсировать, а мне нужен верный помощник, а не телохранитель. И вот уж не ожидал, что ты так изводишься из-за того, что боишься оказаться недостаточно полезной и сильной. В этом твой ответ». Она сжала кулачки и кивнула, смотря мне в глаза. «Я готова рисковать. Не надо отправлять меня в охрану или еще куда-то, где спокойно. Я приложу все усилия, чтобы взять нужный уровень». Девушка горела решимостью. Если не потухнет, далеко пойдет. Тем более, если дать инструмент. «Это хорошо. Не надо так волноваться. Хотя знаю, о чем ты еще думаешь, поэтому стоит прояснить ситуацию. Мой дар на самом деле может подчинять другой. И знаешь, что нашел мой отец? Затухший, но существующий источник». «Дар? Подчинять дары?» — ахнула девушка. В глазах появилось еще больше восхищения. «Если я разберусь и вырасту в силе», — я сощурился, — «смогу даже переносить их. Хочешь дар класса А, а может сразу С?» Ноги девушки натурально подкосились, пришлось ловить ее и усаживать на диван. «Мамочки, а тогда со стигмой, неужели вы...» «Нет», — качнул я головой, — «скверна иная энергия. Я не знаю, как пожиратели делают это, и не хочу касаться этой дряни. Ты умная и, может, даже поняла, что я не разряжал ядро, а уничтожил навсегда. Я...» Девушка подскочила и встала на колени. «Клянусь, буду служить вам до конца жизни и скорее умру, чем раскрою хоть один ваш секрет. Вы ведь можете... Получается, вы можете избавить мир...» «Все, все, расслабься». Я не мог не умилиться и усадил девушку обратно в кресло. «Правда, у меня много врагов. Кто-то тоже хочет подчинить силу источников. Они на самом деле никуда не делись, а затухли без энергии. И есть много тех, кто захочет, чтобы стигмы остались. Те, кому нет дела до смертей простых людей. Ведь они имеют огромную выгоду от вечной битвы со стигмами. Теперь понимаешь, почему я держу это в тайне?» Соня закивала. «На глазах девушки я создал двух ратников. Ну все». Абсолютная верность до фанатизма обеспечена. Когда она отошла от шока, отправил одного сортировать и пересчитывать деньги из сейфа, а другой начал заряжать магазины автоматического пистолета. «Машины источника, прислуживающие вам. Как удивительно. Я должна буду взаимодействовать с ними тогда, когда вы не можете, верно? Сражаться рядом или помогать». Я кивнул. Пошло налаживание отношений. Ну и я стал готовиться к приему. Сначала испытаю странную пушку в деле, прежде чем разбирать. Девушке же сказал оттачивать навыки плетения, а сам пошел прихорашиваться. Закончив зарядкой пистолета для Сони, ратник пришел в ванную подстричь меня. Точнее, это делала подозрительно хихикающая Сирин, но справилась отлично. И как раз завершился подсчет трофеев. 100 000 рублей, если округлить. Не то чтобы это много для нас, зато неучтенная наличность. И ты красавец. Лина будет твоей. Кто же отдаст княжну графскому бастарду? Я усмехнулся. Надо сначала повысить уровень. Она красотка, но мне пока незачем думать о потенциальных невестах. Да и ее уже наверняка кому-то обещали. Кстати, о милых барышнях. Вот и она. К дому приехала машина представительского класса с гербом Устиновых на бортах и капоте. Я сразу написал, что уже выхожу. Полина ответила сердечком, хотя наверняка удивилась. Сказал Соне посидеть дома, заказать в ресторане любую еду и пока заняться разминкой и тренировками на выносливость, чтобы хотя бы немного улучшить физическое состояние. Попросил не скромничать и вкусно поесть. Также отдал ей ключ и документы от Шинсу, если срочно понадобится транспорт. Щитовые артефакты с собой не брал. Они весьма скверные. У меня самого запуск покрова быстрее и завязан на направленную в меня высокую энергию. Неожиданно застрелить не получится. Полина встретила меня около машины в прекрасном черном платье с ажурной серебристой вышивкой. Тонкие плечи и руки оставались открытыми, а чуть выше колена юбка разделялась отдельными невесомыми лоскутами, что становились полупрозрачными. Волосы уложены в сложную прическу и украшены серебряными заколками с сапфирами. Также в ушах были небольшие искусные узорчатые серьги и колье на шее. Одновременно воздушный и изысканный облик. Тебе идет. Ты тоже выглядишь неплохо. Я уже боялась, что ты окажешься тем типом ликвидаторов, которые всюду ходят в профессиональной одежде, выставляя на первый план этот род деятельности. Мои извинения. Если серьезно, то не удивлен, что есть и такие. Ликвидаторов высокого ранга уважают. Точно так же нередко имеющие высокий чин в определенных войсках на подобные вечера надевают парадную форму, а не какой-то классический костюм. Однако у меня пока слишком низкий ранг, чтобы хвастаться им. Я поцеловал аккуратную руку девушки и открыл ей дверь машины, после чего сел с другой стороны. Что же, посмотрим, что от меня хотят. Бреннан.